Да, в этом деле я тебе не помощница. Выслушав темпераментный рассказ Олега о предстоящем битве за урожай, улыбнулась Верьена. Удачного тебе сражения, о отважный истребитель саранчи. Желаю поскорее завершить свои дела в этом не особенно гостеприимном государстве. Звездочка, лошадь, которую Олег подарил вампирессе, переступила копытами и слегка вскопнула, намекая, что передовые отряды трицев уже вышли из города, и пора бы хозяйке к ним присоединиться. «Послушай, ты уверен, что не хочешь оставить себе хотя бы небольшой отряд?» Озабоченно поинтересовался Берг, восседающий на могучем буланном жеребце. «Тут все-таки к магам отношение чересчур уж трепетное. Может, стоило бы поостеречься?» В ответ Олег пожал плечами. «Я не собираюсь подставляться. Амулеты светоносного на меня не действуют. И за себя постоять я могу. А если и столкнусь с кем-нибудь более сильным, то вряд ли небольшой или даже большой отряд обычных воинов сможет мне оказать серьезную помощь. Скорее, они просто погибнут безо всякой пользы. Да и не думаю я, что в Финриане осталось что-нибудь по-настоящему опасное. Ну, сбунтуется пару-тройку самых глупых баронов. Получит по мозгам. Магов тут нет. Орхис получил по первое число и сейчас зализывает полученные раны. Самый страшный враг – прожорливые кузнечики». «Ну, как хочешь», – улыбнулась Верьена. «Я же говорила, что это пустая затея», — повернулась она к Беру. «Его не отговорить. Если опять не видишь какую-нибудь гадость, обращайся». Она долгим взглядом впилась в глаза Олега. «Знаешь, мне бы очень не хотелось вестись за твою смерть. Постарайся быть осторожнее. И помни, на любую силу всегда найдется большая сила. Не забывай об этом. В последнее время ты совсем ничего не опасаешься, и это заставляет меня нервничать». «Да что со мной может случиться?» — рассмеялся Олег. «Кузнечики загрызут. Ну а если я столкнусь с чем-нибудь серьезным, то просто призову демонов. Вряд ли в этом мире найдется что-либо способное противостоять хотя бы одному легиону Инферно». «Как знаешь», – кивнула вампиресса. «До встречи». И она пришпорила звездочку. Бывшая ночная тень не любила долгих прощаний. «До встречи!» И Беру стремился за своей женой. «Удачи вам!» Олег прощально наклонил голову. Расставание с друзьями огорчило ее куда больше, чем он сам о себя ожидал. А на другой день он уже скакал в Гертали. Крупнейшая из провинций Финриана, Гертали включала в себя несколько графств и располагалась в наиболее благоприятном районе для земледелия, являясь главной житницей государства. Поскольку находилась она достаточно далеко от столицы, Олег не стал брать какую-либо стражу, заручившись только бумагой от Аталетты, предписывающей всем подданным финрианской короны оказывать ему полную поддержку. Ведь и впрямь даже самые лучшие лошади стражников не шли ни в какое сравнение с его вороном, и только задержали бы его в дороге. Нападения же он не опасался,